Ни до чего умного не додумавшись, я явился к ней в кабинет с пустыми руками, отметив попутно сидящую в приемную новую секретаршу. Жуть какую хорошенькую, хотя прежняя, которую я знал когда-то, тоже была красоткой хоть куда. Обладающая совершенно не модельной, но абсолютно неординарной внешностью, Нана Ким была из тех редких женщин, которые не боятся близкого соседства с молодыми очаровашками. Палку я на всякий случай оставил в приемной и постарался не очень припадать на больную ногу, но Нана сама, в прошлом спортсменка, поляну просекла мгновенно и посмотрела на меня с нескрываемым сочувствием. «Что врачи обещают?» — спросила она. «Мало что. В основном пугают». Я попытался выглядеть беззаботным и стопроцентно уверенным в полнейшем и скорейшем восстановлении своей физической формы, но и совсем уж нагло врать тоже не хотелось. Это нельзя, то нельзя, и нога какое-то время будет болеть, особенно на перемену погоды. А спина? Ах, прозорливая ты моя! Про спину я малодушно умолчал, хотя по сравнению с этой проблемой больная нога казалась просто-таки фурункулом на фоне инфаркта. Ну и спина, конечно, тоже. Мне показалось, что я очень ловко увернулся от конкретного ответа. Ладно. Нана почему-то вздохнула, пододвинула к себе толстый ежедневник и принялась его листать. «Значит, выступать ты не сможешь еще года три, это как минимум. Тренировать взрослых дядек тоже. Одному человеку нужен домашний тренер для ребенка 15 лет. Как тебе такой вариант?» «Как? Да просто блеск. Что я, маленький, не понимаю, что это значит? Домашний тренер для подростка. А это значит, что есть шанс устроиться на работу в богатую семью. Воображение у меня буйное, и я мгновенно и в красках представил себе роскошный загородный дом с большим участком, и я каждый день подъезжаю к кованым чугунным воротам на своей любимой сверкающей новенькой машинке. Охранник приветственно машет мне рукой. А в доме, в специальной комнате, установлены все необходимые тренажеры, купленные, разумеется, по моему профессиональному указанию и под моим чутким руководством. И есть бассейн, что немаловажно, ведь доктора настоятельно требовали, чтобы я непременно плавал. Это необходимо для восстановления позвоночника и поврежденных суставов. И баня! А как же без нее в богатом-то доме? Я регулярно и грамотно занимаюсь с пацаном, и его спортивные достижения становятся все заметнее. И вот он уже чемпион. Ну, не мира, конечно, и не Олимпийских игр, но какого-нибудь районного масштаба, ну, хотя бы для начала своей школы. Или мальчики из богатых семей учатся в частных гимназиях. И это наша общая победа. А дальше больше. Хороший вариант, просто отличный. Каким видом спорта парень занимается? Девочка. Что? Не понял я. Это не парень, а девочка. Нана смотрела на меня со странной улыбкой, смысла которой я не понимал. Вот черт. Значит, девчонка. Ну ладно, какая разница-то? Пусть будет девчонка. Будем надеяться, что спортом она занимается все-таки не девчачьим, типа художественной гимнастики или синхронного плавания, в которых я совсем уж ничего не понимаю. А со всем остальным я как-нибудь справлюсь. А может, все не так уж и страшно? И девица решила в домашних условиях овладеть единоборствами, а тут я как раз крутой спец, это мое. И я задал уже следующий вопрос, вполне деловой. Сколько километров от МКАДа? Далеко они живут? «А тебе не все равно?» — усмехнулась Нана. «Тебе же работа нужна и зарплата. Или если они далеко живут, то такая работа не нужна?» «Да нет», — смешался я, делая вид, что живут мои потенциальные работодатели где-то в жуткой тьму таракани, и на дорогу мне придется тратить часа по два в один конец, а то и больше. Я просто так спросил, чтобы понимать. «Да ладно, расслабься. Они в Москве живут, в центре». Я решил, что ослышался. «Как это? В Москве? В центре? Особняк у них, что ли?» Но если там столько деньжищ, а сколько стоит особняк в центре Москвы, я представляю, то нахрена им сдался безработный, мало кому известный провинциал с тяжелой травмой, если они легко могут нанять своей ненаглядной доченьке в тренеры самого именитого и дородного специалиста, хоть олимпийского чемпиона. А если деньжищ не столько, и живут они не в особняке, то где, позвольте спросить, я должен детку тренировать? В коридоре на коврике? Ну, конечно, квартира может оказаться очень большой, и в ней есть отдельное, достаточно просторное помещение для занятий спортом, но мой жизненный опыт показывает, что люди с приличными деньгами все-таки стараются жить в собственных домах за городом, а вовсе не в центре столицы. «Почему?» — тупо спросил я. Нана помолчала, глядя почему-то не на меня, а на заполненные страницы своего ежедневника. А вот я-то как раз смотрел на нее и думал, что она, как и прежде, вызывает у меня ассоциации с орхидеей, стоящей на столе, заваленным бумагами. В Нане, если я правильно помню, намешано много кровей. Корейская, грузинская, молдавская и славянская. И это сделало ее внешность экзотически прекрасной. Хотя и не отвечающей никаким современным канонам красоты. Очень черные волосы, крупный нос с горбинкой, раскосые глаза, крутой изгиб верхней губы. Все это в сочетании было необычным, ярким, каким-то дисгармоничным и от этого ужасно привлекательным. По крайней мере, на мой вкус. Но судя по тому, как безжалостно был в свое время остановлен мой романтический порыв, подобные вкусовые пристрастия свойственны не мне одному. «Послушай, Паша», — заговорила наконец она, — «ты задал хороший вопрос, но ответа на него у меня нет». «Действительно, почему они живут в городе, хотя денег там более чем достаточно? Или на самом деле денег там не так уж и много? У меня вообще на этот счет накопилось много вопросов, и твоя будущая работа в значительной степени зависит от твоей готовности помочь мне найти ответы».